Ты же хотел узнать. Не хочу, сударь, никакого Монако, уволь. Ты просил, чтобы я остался дома. Как же, Володя, и мы заживем с тобой славно, заживем без фурии. Тогда уплатите завтра же господину Пало 21 000 фунтов стерлингов. Пересчитайте, конечно, на наши деньги по курсу 2012 года. И золотом, понятно? И скажите ему, что вы его пожизненно благодарите за спасение чести и жизни вашего сына. И через минуту. Должен благодарить разбойника, грабителя. Я сказал, он мне спас жизнь и честь в Монако. Я проиграл и то, и другое. И должен был пустить себе пулю в лоб. Ты это понимаешь, отец? Или тебе моя жизнь ничего не стоит? Только деньги, сейфы. Ты же говоришь, написал завещание на меня и брата. Так дай же из моей доли. Спаси, отец. От бесчестия спаси. Я же и теперь из Англии приехал на деньги господина Пала. Что причиталось в посольстве, получил лондонский ростовщик. Прошу тебя, отец. Господи, Добропорядочный отец Михаил Михайлович Юсков, закатив глаза под лоб, грузно осел в кожаном кресле, уронив мокрую лысую голову на подлокотник. Владимир кинулся к столу, нажал кнопку, не отнимая пальца до тех пор, пока в ореховый кабинет не вбежал запыхавшийся Ионыч. Тут же в кабинете нашелся нашатырный спирт, стакан воды из хрустального графина. Вызвали по телефону доктора из лазарета, а потом уже перетащили грузного старика на ореховую кровать под балдахином и открыли форточку у двух окон. Явился доктор, сделал укол камфоры, предупредив, что больному нужен абсолютный покой. Подполковник Владимир Михайлович, растерянный некоторое время, топтался возле кровати и молился, тихо про себя. Это же он убил собственного отца. Есть ли предел моему падению и низости, спрашивал себя Владимир, расстегнув воротник мундира. Белесые волосы жидкими прядками липли ему на лоб, и капельки пота собирались у надбровных дуг. Неужели, Господи, хватался за голову Юсков сын? Ионыч утешил. Все под Богом ходим, Владимир Михайлович. Может, даст Бог, придет в сознание, я посижу, не беспокойтесь. Спасибо, Ионыч. Подполковник тихо на цыпочках, чтобы не скрипнуть сапогами, вышел из кабинета. Минуты не прошло, старик повернул голову. Ты, Ионыч, я, Михаил Михайлович. Тихо, закрой дверь на замок. Ионыч закрыл дверь на замок. Михаил Михайлович приподнялся на подушках и ладонью вытер пот со лба и лысины. Повенчалась стрекоза с разбойником. Повенчалась, Михаил Михайлович. В соборе, в Слободскую церковь ездили. С шаферами, дружками. Только с хозяйкою более никого не было. Никого. Ладно. То ли еще будет, Ионыч, мы ее фурию по ветру пустим. Дай-то Бог. Без Бога своими усилиями и разумением. Депешу надо отбить Николаю в Петербург, в Петроград, чтобы сейчас же приехал отец, мол, при смерти адрес возьмешь на конторке, там конверт. Да гляди, никого ко мне не пускай. Говори, в чувство не приходит. Вызови еще врача этого, Прейса. Во-во-во. Дать придется, чтоб предупредил всех не беспокоить меня. Сердце, малое, совсем слабое. Володя-то мой влип, ой, как влип. В Монако проигрался разбойнику-мексиканцу. 21 000 стерлингов просадил. А вот оно как, Иваныч. По ветру пустит капиталы, как пить дать. Господи, Николенька не такой, нет. копейку считать умеет.